Burger King говно. Burger King говно. Burger King говно. Burger King говно. Burger King говно. Burger King. Чисто о пирожке говорят, что Burger King говно.